Финский национальный комитет по изучению идей Чучея выпустил в свет брошюрой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына. Революционным идеологическим наступлением ускорим достижение окончательной победы». Презентация труда состоялась в Хельсинки 14 декабря.